Добрый день! В этом видео мы поговорим о возрождении атеизма в 21 веке и о том, какими путями он пробивает себе дорогу. Мы знаем, что исследование религии долгое время означало изучение теологии, или же историческое, феноменологическое описание мифов и ритуалов. Но сегодня свою нишу в изучении религии пробивает исследование именно отступничества. Ученым интересно понять, почему все больше и больше людей меняют религию своих предков на нечто новое, или вообще отказываются от религии и веры в сверхъестественное. Что объединяет этих людей, или каким путем они идут после того, как выбрали жизнь без религии? В своей книге «Пробуждение атеиста» социологи религии Ричард Семина и Кристофер Смит рассматривают рост и развитие организованного атеизма и гуманизма в Соединенных Штатах. Их вывод в том, что атеизм возрождается как ответ на влияние религиозных консерваторов на политику США, особенно в последние 30 лет. Помните, мы рассказывали об этом в последних видео? Семина и Смит поясняют, что, чувствуя себя исключенными из общественной жизни, атеисты пересмотрели свои стратегии как в оборонительной, так и в наступательной борьбе с фундаменталистами. Подобные наблюдения описывают и Джош, и Ледрю в своих книгах об эволюции атеизма. Среди многих такие авторы, как Клей Шмидт, Сьюзан Джакоби, пытаются донести не только до академических кругов, но и до простого читателя, как сложно было пробиваться атеистам в обществе, наполненном религиозными догмами и предрассудками. А такие авторы, как Уэкслер и Сейдл, делают акцент на ущемлении прав атеистов и на том, что сами принципы христианства несовместимы с базовым законодательством Америки. Есть и немало таких авторов, как Цукерман или Брестер, которые пытаются донести до публики то, какой исполненной и полезной для общества может быть жизнь светских людей. И таких авторов десятки, о каждом из них и их трудах можно рассказывать часами. Однако нам важно понять, что в 21 веке вырастают новые поколения, тех, кого называют millennials, которые не были воспитаны в духе религии, и для многих из них религия нечто чуждое и ненужное. Как говорит профессор Воос, поколению, которое росло вне религии и без ритуалов, будет сложно принять веру. Есть и такие авторы, как популярный философ Ален Дебатон, автор книги «Религия для атеистов». Дебатон пытается взять лучшее от религии и показать, как атеисты могут использовать это без веры в богов. Если честно, то уже 4 месяца эта книга лежит в бардачке моей машины, и я все никак не могу ее дочитать. Зато о многих других книгах и исследованиях я расскажу более подробно. Кстати, скоро я планирую проводить исследования в Лос-Анджелесской церкви для атеистов, Sunday Assembly, и через пару месяцев смогу поделиться о своем опыте. И вправду, некоторые атеисты создают подобие церквей. Их изучают как вышеназванные Семина и Смит, так и Энтони Пин из университета Райс. Такие общины, как Хьюстон Оазис или Sunday Assembly, действительно ставят акцент на религиозном поведении. Но есть и такие, как Объединенная Церковь Бекона и пастафарианцы, которые, напротив, высмеивают религиозное поведение. Также, помимо организованного атеизма, важно понимать, что у атеистов разные подходы. Кто-то агрессивно и открыто выступает против всех проявлений веры, кто-то пытается строить мосты с либеральными формами религии, кто-то высмеивает и унижает религию, кто-то исследует ее как феномен с академической точки зрения и так далее. Очень хорошо разницу между атеистическими организациями в Америке показал Джозеф Бленхолм из университета Калифорнии в Санта-Барбаре. В своей статье «Секуляризм и светские люди», о которой он рассказал мне, когда я навещал его в Санта-Барбаре, доктор Бленхолм сравнивает три судебных процесса и показывает три разных пути быть светским. Например, фонд «Свобода от религии» настаивает на том, чтобы государство перестало делать различия между светским и религиозным и не давало никаких привилегий верующим. В то же время Американская ассоциация гуманистов принимает некий гибрид светской религиозности и настаивает, чтобы к ним относились и наделяли такими же привилегиями, как религиозные группы. Ну а Центр по исследованию вместе с фондом Докинза смогли убедить суды некоторых штатов в очень странной самоидентификации. С одной стороны, они утверждают, что они нерелигиозные, но с другой, они добились для себя льгот, которые предоставляются верующим группам. И, кстати, не столь давно мне довелось посетить Center for Inquiry в Лос-Анджелесе и пообщаться с самим Ричардом Докинзом, с женой Карла Сагана, а также с директором организации Робин Блемнер, о том, как они борются в судах за право проводить светские свадьбы и похороны без привлечения священников. К сожалению, во многих штатах Америки проводить свадьбы могут только представители религии. И в одном из следующих видео я расскажу об этой проблеме. Таким образом, выходит, что все по-разному вносят свою лепту в дело борьбы с религией. Кто-то через судебные процессы, кто-то через религиозные дебаты, кто-то через социальные медиа, соцсети в Фейсбуке, группы в Ютубе, разные подкасты, книги и журналы, кто-то через уличную эпистемологию, которая, кстати, становится все более популярной в последнее время и во многом благодаря ее эффективности. Немалое влияние оказывают и трансгуманисты, и футуристы, и в дальнейшем мы отдельно поговорим о том, как трансгуманизм меняет религиозные представления. Вдобавок на новые поколения воздействуют люди с общественным влиянием, которые не боятся называть себя неверующими. К тому же комедианты, стендап-комики и так далее. Таким образом, через разные каналы идеи атеизма продолжают распространяться и набирать обороты. Но давайте еще раз вернемся к вопросу о том, почему именно в Америке движение атеистов становится таким активным? В прошлых видео мы уже упоминали о председателе Американской гуманистической ассоциации Дэвиде Неосе. Во-первых, это не тот человек, который будет дебатировать по поводу существования Бога или теологии. Ему важны социальные вопросы и то, куда движется общество. В своей книге «Нация неверующих. Возрождение светских американцев» он говорит, что здравомыслие и критическое мышление не являются серьезными ценностями для американцев. И отчасти это вина религиозных консерваторов. Он рассказывает, что секулярное движение сегодня растет во многом как оппозиция консерваторам. Если бы не их настырность и попытка влиять на политику, то, может, гуманисты не были бы столь активны, но их права ущемляются. Например, когда Неос выступал перед Альянсом секулярных студентов, он спросил, кто из вас решил присоединиться к секулярному движению из-за настырного влияния религиозных консерваторов на политику? И почти все подняли руки. В своей книге 19-го года «Что значит быть моральным? Почему для этической жизни нет необходимости в религии?» Фил Цукерман объясняет, что больше 80% белых консервативных христиан Америки голосовали именно за Трампа. И вдумайтесь, насколько это серьезно. Ведь это не просто вопрос веры, это влияет и на политику, и экономику всего мира. От этого зависит судьба таких вопросов, как равенство мужчин и женщин, сексуальные и расовых меньшинств, вопросы пыток, смертной казни, исследования стволовых клеток, отношение к глобальному потеплению, правам животных, участию в войнах и так далее. Поэтому, обвиняя религиозных правых в том, что они создали дисфункциональное общество в Америке, Неосе шаг за шагом объясняет, как это влияло на вышеназванные вопросы. Он говорит о культурной войне и о том, что после расовой, гендерной и сексуальной дискриминации атеисты будут следующими в списке. По его мнению, начиная с 80-х годов, у религиозных евангелистов, которые избрали Рейгана, не было оппозиции. Даже те, кто отстаивали либеральные права и науку, не выражались открыто против религиозности и, напротив, поддерживали религию. То есть под вопрос ставились ценности евангелистов, но не их вера. И это очень важно. Мало кто решался открыто говорить о своем атеизме и антирелигиозности. Ведь даже величайшие американские философы и умы, будучи атеистами, не говорили об этом открыто и, как правило, старались мягко обходить тему религии. Поэтому Неосе говорит, что гуманисты должны учить Америку, что ее светское население – это очень важная составляющая этой страны. Они должны гордиться своей секулярностью, ведь больше 90% членов Академии наук – нерелигиозные люди. Неверующие статистически имеют значительно меньший процент преступности, нежелательной беременности среди подростков, насилия в семье, разводов, ВИЧ-инфекций, и при этом они более образованы. Причем это подтверждается сильной статистикой как внутри США, так и в сравнении США с другими развитыми странами. Поэтому тут нет повода стыдиться, а напротив, надо гордиться. Евангелисты, пишет Неосе, не верят, что люди могут решать человеческие проблемы. в этих вопросах они уповают на Бога и древнюю философию, а не научные прогрессивные знания. Отсюда и масса проблем. Поэтому автор вдохновляет атеистов выходить из тени и открыто заявить о себе и своем недовольстве. Ведь если они смогут сделать это в США, то и другие страны последуют. И это напоминает мне ситуацию с геями. Если вы еще не смотрели фильм «Милк», основанный на реальных событиях, из-за которой Шон Пен получил Оскара, то рекомендую посмотреть. Здесь Пен играет роль Харви Милка, первого открытого гея, избранного на государственный пост в США. Он был тем, кто вдохновил многих геев сделать coming-out, то есть публично заявить о своей сексуальной принадлежности. И это было в 70-е годы, когда геев агрессивно дискриминировали, и религиозные консерваторы успешно продвигали антигейские законы. Если посмотрите фильм, то поймете, о чем я говорю. Да, в итоге Милка застрелили. Но нам важно то, что многие атеисты пытаются следовать схожим путем и позаимствовать у ЛГБТ-сообщества их стратегии, которые, очевидно, можно назвать успехом. И одним из активных сторонников инициативы Coming Out для атеистов является Дэвид Сильверман, директор организации «Американские атеисты», которая известна своими антирелигиозными билбордами. Но тут важно помнить, что атеизм может быть разным. Как мы заметили выше, можно агрессивно атаковать религию и насмехаться над ней, можно теологически разоблачать ее доктрины, можно бороться с магией и шарлатанством, критиковать религию философски или психологически, или же опираясь на технические науки. И сегодня академический атеизм набирает значительное влияние, причем как в технических, так и гуманитарных и социальных науках. Таких академиков десятки и сотни по всему миру. Через свои труды и исследования они пытаются вывести из тени тему нерелигиозности и обратить внимание на то, что атеисты – это глубоко порядочные и моральные члены общества. В русскоязычном пространстве частично эту роль выполняют такие проекты, как «Ученые против мифов» или «Фонд Гарри Гудини». И мы также можем разделять их по категориям, ведь подходы Познера, Невзорова, Соколова и Панчина или подходы лидеров атеистических соцгрупп в Фейсбуке, ВКонтакте, Ютубе и так далее сильно разятся. И все же мы можем выделить их в некую общую категорию. Известный английский политфилософ, лектор Оксфорда и Гарварда Джон Грей в своей книге «Семь типов атеизма», сам будучи атеистом, почему-то критически отзывается о новых атеистах. Они направили свою кампанию против узкого сегмента религии, не понимая даже эту небольшую часть, пишет он. По мнению Грея, они почти полностью игнорируют политеизм и анимизм, а также не могут предложить более последовательное моральное видение. К тому же стратегия, которую они защищают, научная этика, была уже опробована в прошлом и не принесла успеха. Поэтому здесь так важен вопрос эффективности. Дело не в том, насколько правильно или неправильно осуждать религию, а действенен ли тот подход, что выбрали сегодняшние атеисты для достижения своей цели. Поэтому в будущем нам надо будет отдельно поговорить о разных типах атеизма. В пиаре важно то, на кого ты ориентируешься. Ты можешь быть московским хипстером, футуристом, но если ты пытаешься делать бизнес где-то в Индонезии, то придется учитывать мнение местных. Это как в политике с избирателями или в бизнесе с клиентами. Важно прояснить, кто твой потенциальный избиратель или покупатель. Ведь уже есть прослойка, которая поддержит тебя в любом случае. Также есть и те, на кого нет смысла тратить время, потому что они никогда за тебя не проголосуют. И это как две конкурирующие фирмы или идеологии. Тот, кто лучше прорекламирует себя, тот победит. И религия, кстати, уже доказала, что она способна как убеждать, так и приманить лаской и заботой, а где надо, дать отпор и защитить свои границы. Например, Дэниел Деннет сравнивает религию с коровой. За тысячи лет люди сумели через искусственный отбор превратить дикого быка в прекрасную машину по производству молока. Также важно понимать, что даже если Бог и есть, то большинство вкусных фруктов, например, таких как апельсины, мандарины, бананы, не созданы Богом, но человеком через многие годы искусственного отбора. Из горьких и кислых плодов люди постепенно выбирали самые сладкие. Также и религия. За тысячи лет вклада мы отшлифовали ее настолько, что она идеально вписывается в нашу психологию. Поэтому атеизму так непросто делать пиар. И тут важен не только пиар, но и антипиар. При нашей личной встрече с Филом Цукерманом он сказал мне, что большинство неверующих американцев не враждебны к религии. Она им просто безразлична, и, если честно, они об этом не парятся. Но тут важно понимать, что верующие люди из-за сильного антипиара против атеистов часто неадекватно предвзятые. Ведь людей настолько запугали атеизмом, что они стыдятся даже думать о нем и боятся его больше, чем дьявола. Теперь давайте подводить итоги. Сегодня мы рассмотрели несколько вещей. Во-первых, что рост атеистического движения явно происходит. Во-вторых, основная причина этого возрождения – это реакция на то, как религиозные фундаменталисты пытаются влиять на политическую и социальную сферы. И в-третьих, что атеизм бывает разным. А в одной из следующих лекций мы расскажем о том, как трансгуманизм влияет на сегодняшнюю религию, вынуждая ее преобразовываться. А на примере такой радикальной для многих верующих людей практики, как крионика или заморозка тела, мы покажем, что религия не собирается уходить с горизонта в ближайшие сотни лет. Скорее, она будет решительно преобразовываться, всегда находя нишу в умах новых прогрессивных поколений. А на этом все, и спасибо за внимание.